Я считаю, что «Циклон» в любом случае нужно выслать в атаку против авианосцев и дальше действовать в зависимости от реакции противника. Если сложатся условия для использования «Бурана» и «Шторма» против десантного соединения, значит, их надо использовать. Если нет, откажемся от атаки и уберем группы из текущих районов оперативного ожидания, чтобы их присутствие не было обнаружено противником. То есть, Андрей Васильевич, вы готовы принести «Циклон» в жертву? Возможно, безо всякой зримой выгоды для общего дела? Да, Николай Федорович, готов. Что ж, поставим этот вопрос на голосование. Военный совет, как-никак. Группа «Циклон», полтора десятка вымпелов, в том числе четыре авианосца, вышла в атаку на остром курсовом угле. В общей сложности ей противостояли 22 конкордианских авианосца и 8 линкоров с соответствующим эскортом. Клоны поначалу произвели массовый взлет. Экраны радаров побелели. 1000 с лишним отметок от вражеских флугеров. Казалось, главная цель атаки достигнута. Клоны паникуют. Их ударные соединения связаны. Пора атаковать десант. Но Пантелеев не верил глазам своим. И правильно делал. Через несколько минут 3/4 авианосцев приняли свои машины обратно. И когда наши ударные эскадрильи упорно пробивались к объектам атаки под шквалом зенитных ракет, конкордианские ударные соединения начали одно за другим исчезать в X-матрице. На поле боя остались только пропорционально адекватные силы врага – 7 авианосцев, много фрегатов и 400 флугеров. Из этих флугеров примерно четверть занялась прикрытием своих кораблей, а остальные отправились громить наши авианосцы. Вслед за этим последовало яростное встречное сражение, в котором обе стороны дрались отважно, доблестно и ожесточенно. Но каковы бы ни были его результаты, они не могли сказаться на оперативной обстановке в целом. Вот тут-то и начался балет. Атака группы «Буран» против десанта была отменена. Более того, потребовалось немедленно убрать нас подальше, пока мы не вошли в зону действия конкордианских радаров. Последовало предупреждение «Х-переход». Заработали люксогеновые конвертеры. Корпус трех светителей завибрировал, запел, растворился в X-матрице. Так мы бесславно покинули поле несостоявшейся битвы, а нас заместил вызванный с рейда города полковников эскортный авианосец Рюдзё из состава Интерфлота. Он должен был поддержать связь с осиротевшими дозорами осмодеев, а затем подобрать их и привезти домой. Группа «Буран», которая, как и мы, готовилась поучаствовать в избиении десанта и параллельно наблюдала за бездействием подозрительной эскадры противника в своей зоне ответственности, тоже ушла в X-матрицу. Вместо нее был прислан другой одинокий японец – Хошо, собрат Рюдзё. В течение следующих полутора часов напряжение нарастало. Контакт с тремя авианосными соединениями главных сил клона, которые проигнорировали вызов, брошенный циклоном, восстановить не удавалось. Десантный флот противника изменил курс и ушел за горизонт технической видимости осмодеев. Рюдзё потихоньку собирал флугеры, оставшиеся в беспризорниках после отхода нашей группы. Рокировки продолжались. И мы, и клоны азартно жгли обычное топливо и люксоген, примеряясь как бы посподручнее ударить по супротивнику. Но только наши запасы люксогена были, считай, последними, и позволить себе бесконечно скакать через X-матрицу туда-сюда мы не могли. Остатки группы «Циклон», полностью потерявшей боеспособность, с трудом вышли из боя. Два сильно поврежденных авианосца, оставшиеся почти без флугеров, отступили в район города полковников, а три фрегата были переданы группе «Буран». Нашу группу вывели в плоскость планетной системы С-801, но задвинули от города полковников еще дальше, чем раньше. Мы потели и нервничали в кабинах своих флугеров. По нашим внутренним часам мы уже давно успели схватиться с клонами, прославиться громкими подвигами и геройски погибнуть, но вместо этого мы попали под пытку ожиданием. Конечно, отцы-командиры прекрасно понимали наше состояние, да ведь они и сами переживали не меньше нашего. Нам разрешили перекурить. Техник Петя подал мне сигарету. Не бездымную, а настоящую герцеговину «Флор». «Ну что, как там наши из циклона?» Всыпали клонам перцу. Да ничего так. Заявили 4 уничтоженных авианосца и 3 корабля охранения. Для одного боя абсолютный рекорд с начала войны. А наши потери? 2 авианосца, линкор, почти весь состав палубных авиакрыльев, фрегаты. Мне не хотелось называть точную цифру погибших фрегатов. 7. О том, что 2 формально уцелевших авианосца скорее всего представляют собой не боевые единицы, а готовые мемориалы воинской доблести, я тоже умолчал. Большие потери, конечно, очень большие. Если такой размен примерно 1 к 1 пойдет и дальше, то клоны выиграют сражение и безо всяких оперативных ухищрений. Обычные лобовые атаки, несколько массированных налетов, дуэли линкоров, гекатомбы железа и, глядишь, последний защитник города полковников выйдет навстречу егерям от Урана, размахивая дымящимся автоматом, как дубиной, потому что патроны уже тю-тю. «Ну, это ничего, терпимо», — с видом великого знатока сказал Петя. «Я не стал его разочаровывать». Не успел я докурить, когда посыпались новые известия, и из тумана войны начала проступать фатальная роковая определенность. Истребители «Баража» и орбитальные крепости приступили к отражению налета ракет «Паэрика». Значит, ракетные мониторы клонов уже отстрелялись и ушли с огневых позиций. Радарные дозоры ближней зоны ПКО зафиксировали выход из X-матрицы 3 потерянных авианосных соединений «Конкордии». Они вышли неожиданно близко от города полковников и сразу же начали пробиваться к планете в безыскусном таранном стиле, не смущаясь обстрелом с орбитальных стационеров. Перед авианосцами развернуты 2 флотилии тральщиков, к которым быстро присоединяются флугеры-разведчики и истребительные патрули, поднятые с авианосцев. Армада ударных флугеров до 500 поднята для атаки Интерфлота. Интерфлот, располагающий 5 слабыми авианосцами, Рюдзё и Хошо еще не вернулись, может противопоставить им только 150 разнотипных машин, от великолепных Хагенов до основательно устаревших Соколов. Даже если к этим силам прибавить 2 полка истребителей Баража и кое-какие части наземного базирования, все равно превосходство «Конкордии» выглядит устрашающим, а ведь это только первая ударная волна. Клонские линкоры пока держатся в стороне и ведут вялый обстрел наземной инфраструктуры города полковников с дальних дистанций. Снаряды летят до цели очень долго, падают где попало, но это ведь только начало. Конец балета. Все пришло к тому, с чего можно было начинать. Выманить главные силы наших авианосцев на свое десантное соединение-приманку клоны не смогли и были вынуждены начать классическое сражение за превосходство в кубатуре боевых действий. Теперь их авианосцы связаны вместе с авианосцами связанные силы прикрытия, а значит, наши группы «Шторм» и «Буран», не имея преимущества численного, получили преимущество тактическое. Мы можем выбирать ракурс атаки и наиболее уязвимое место их боевого ордера. Благо, информация сейчас поступает не тоненьким ручейком, а полноводной рекой от десятков радаров, станций радиоперехвата и мощнейших батарей визуального контроля, расположенных на орбитальных крепостях. Конечно, клоны воюют по науке, наводят помехи, выпускают фантомы, но наши средства технической разведки, несмотря на растущие потери, пока справляются. Говорит Шубин. «Летному составу авиакрыла полная готовность к вылету. Старшим техникам принять к исполнению новую схему боевой нагрузки по истребителям «Дюрандаль». Схема Д-2 продублирована через БИУС. Дополнительные топливные баки с наших истребителей снимаются. На их место подвешиваются еще 2 «Мурены». Это значит, нас намерены использовать в качестве штурмовиков. Поскольку плотность зенитного огня ожидается адская, дополнительное топливо почти никому не понадобится. Тут бы один заход нормально сделать. Сразу вслед за тем следующий приказ от командира корабля. По авианосцу 3 светителя объявляется высшая степень пожарной готовности. Рев и многоголосый свист. Мощнейшие воздушные насосы начинают откачивать атмосферу. Фонарь кабины защелкивается автоматически. Я опускаю забрало скафандра. Техники герметизируют свои саламандры. Товарищи, это Бердник. Мои боевые друзья, мы атакуем арьергард ближайшей колонны противника с кормового ракурса. Наша задача заключается не только в том, чтобы нанести авианосцам врага максимальный ущерб. Мы должны отвлечь на себя как можно большие силы эскорта, чтобы облегчить задачу группе «Буран», которая будет атаковать вслед за нами с некоторой задержкой. От инженер-вице-адмирала Шпильмана поступила настоятельная рекомендация целиться авианосцам в главные дюзы. Особенно это касается флугеров, оснащенных муренами. Использование торпед остается на усмотрение экипажей, но предпочтительным вариантом является попадание в днищевую часть кормовой оконечности. Тактическая схема атаки с полным целеуказанием сейчас вырабатывается. Точное задание для каждого борта будет выдано сразу после выхода из X-матрицы. Но уже сейчас могу сказать определенно: в атаку пойдут все, включая дежурные истребители.